свою дарил. Только все мне надоело, вижу я иду ко дну. И тогда мне захотелось настоящую одну, чтобы в радости и горе, чтобы мирно пополам, чтобы ездили мы к теще, не в гостях мы были там. Я подумал и решился, своей девушке сказал: собирай гостей, родная, будет свадьба, будет вал. Теща моя, не передать словами, теща моя, так жил бы я не знаю. Теща моя, за дочь тебе спасибо, за любимую мою, за любимую мою. Теща моя, в долгу я не обладна, теща моя, и сразу все понятно. Теща моя, и эту песню о тебе, тебе я подарю, тебе я подарю. Можно я побуду с ним? Теща моя, не передать словами, теща моя, как жил бы я не знаю. Теща моя, за дочь тебе спасибо, за любимую мою, за любимую мою. Теща моя, в долгу я не оплатна, теща моя, и сразу все понятно. Теща моя, и эту песню о тебе, тебе я подарю. В семье случилось, меня влево занесло, а конфликт грозит разводом, и ничто бы не спасло. Только теща дорогая ей сказала: боже мой, что ты делаешь, родная? Ты прости его, он твой.